Степа Бугай сильно раздался в плечах, возмужал, обзавелся морской фуражкой и стал курить коротенькую трубку, даже сплевывал, как истый моряк. Муня Блохин, все такой же худощавый и юркий, вдруг вообразил себя великим актером, облегся, несмотря на жару, в черную суконную широкую блузу с огромным фиолетовым бантом и стал изводить окружающих, декламируя трагическим голосом. «Я вчера еще рад был отречься от счастья». При этом он так картавил, что у него получалось: «Я вчера еще гад был отречься от счастья. Я б гизгением клеймил этих сытых людей». Валька Тюнтин сделался окончательно похож на разжиревшего Борова. И это, очевидно, очень понравилось Рите Вадзинской. Куда бы я ни шел, я постоянно встречал их вдвоем. И по ее лицу можно было сразу заметить, что она отнюдь не считает его антипатом. И так как я окончательно излечился от своей прежней влюбленности в эту злую и пустую девчонку, я уже не видел в ее лице никакой красоты. Лобода и Бондарчук, самые умные ученики в нашем классе, прочитали на каникулах Дарвина, и оба пришли к убеждению, что Бога нет и религия — обман. Гришка Зуев, с которым они вздумали было поспорить о существовании Бога, сразу опроверг их ученые доводы одним несокрушимым аргументом. Немедленно отправился в Покровскую церковь к отцу Милетию и рассказал ему про их богохульство. Батюшка, похвалив доносчика, вызвал маловеров к себе и пригрозил им строгими полицейскими карами. «Я тоже изменился не меньше других. На верхней губе у меня неожиданно вырос какой-то несуразный пушок. Я раздобыл себе суковатую палку, такую же, как Иван Митрофанович, и отпустил волосы чуть не до плеч. Едва только я стал молодым человеком, а Маруся окончила школу, вся наша жизнь в один год изменилась. Мы оба принялись добывать себе пропитание уроками, вдалбливали арифметику, географию, русскую грамматику, алгебру, в головы неудачливых школьников, получавших единицы до двойки. Долго, очень долго мои отношения с Марусей почему-то никак не налаживались. Я был с ней непростительно груб, хотя втайне уважал ее очень. С горьким чувством вспоминаю теперь, как упорно я сопротивлялся ее добрым стремлениям сделать из меня благонравного мальчика и обогатить меня ценными сведениями. Как-то я сказал за обедом, что сегодня в журнале «Нива» я видел эскиз какого-то художника, не помню какого. Маруся поморщилась и сказала своим педагогическим голосом, что нужно говорить не «эскиз», а «эскиз». И была совершенно права. Такого слова, как «эскиз», не существует. Но так силен во мне был бес противоречия, что я еще долгое время говорил «эксиз». И это побуждало Марусю всякий раз повторять наставительно. «Не эксиз, а эскиз». Я так и говорил «эксиз». Вместо слова «скоморох» я нарочно говорил «скоромох», чтобы снова и снова услышать, как Маруся поправляет меня. «Не скоромох, а скоморох». Я и говорю «скоромох». Это выводило ее из себя, но она сдерживалась и повторяла с наружным спокойствием. «Нет, не скоромох, а скоморох!» Я перечил ей на каждом шагу самым бессовестным образом. Вздумала она как-то водить меня на прогулку в Александровский парк, где по праздникам беспощадно гремел оглушительный военный оркестр. Нечего было и думать спастись от него. Его страшные медные вопли доносились до самых далеких аллей. Дорожки были посыпаны гравием, который неистово скрежетал под ногами, а справа и слева на меня кричали грозные надписи. «Строго воспрещается ходить по траве! Строго воспрещается портить газоны! Строго воспрещается водить собак!» и так далее, и так далее. Маруся и сама утомлялась от этих прогулок среди скучной вереницы людей. Но она была великодушная праведница и верила, что, шагая со мною под музыку,